В этом вся суть стресса. Вы рискуете утратить чувство юмора, способность менять свою точку зрения и веру в собственные силы. А ради чего? Ради того, чтобы справиться со сложной жизненной ситуацией, о которой вы, вероятно, даже не вспомните в не столь далеком будущем. Не бывает стрессовых ситуаций. Бывают только стрессовые способы их восприятия. И, к счастью для вас, вы контролируете свои мысли. В следующий раз, когда столкнетесь со сложной ситуацией, остановитесь ненадолго и отнеситесь к ней со всем присущим вам любопытством и юмором. Осознайте, что все пройдет, и это тоже. Вы ничего не добьетесь, если просто будете сходить с ума.